Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio специально для Савелия. С днем рождения, дружище! Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 33, «Револьвер». Добрый день. Я Николай, или как меня звали в Штатах, где я прожил большую часть жизни, Никас. Я любил оружие. В Штатах с этим было просто, при наличии желания и денег пушку мог достать практически любой. Больше всего мне нравились револьверы, а среди них особенно выделялся мой любимчик, семизарядный наган. Один из самых лучших, на мое предвзятое мнение, револьверов в истории, лишенный некоторых болезней данного типа оружия. Но это все прострации фанатов, которые я не буду пускаться, ибо говорить об этом можно часами. Суть в другом. Я люблю огнестрельное оружие, а особенно я люблю револьверы. Ирония судьбы была в том, что я погиб именно от выстрела из револьвера. Какой-то ублюдочный афроамериканец устроил стрельбу в супермаркете. Уж не знаю, в чем там было дело, то ли ему цена на бананы не понравилась, то ли решил отомстить за поруганную жопу своей прапрапрабабки, которую на плантациях драл белый хозяин. Но суть опять же в другом. Я умер. Момент моей смерти я помню отчетливо, как в замедленной съемке. Слоу-моу, которое так любят пихать к месту и не к месту режиссеры-говнари с моей заокеанской родины. Афроамериканец наводит на меня дуло револьвера. Смит & Вессон 640-й модели как автоматически подмечает мой разум. Вот он брыжет слюной, что-то вопя, а вот медленно отходит назад курок нажатия спускового крючка. Бум. Пуля вылетает из ствола, пороховые газы взрываются на волю, пуля летит прямо на меня. Я вижу только ее смертоносное жало, постепенно заносящее с собой весь мир. Боли я даже не успел почувствовать. В какой-то момент пуля просто исчезла, поле зрения немного сместилось, как будто глаза начали смотреть в разные стороны. Картинка дернулась, и я уже вижу потолок магазина. Затухающий свет несет в себе крики и звуки выстрелов. Темнота. Вот и все. На этом история Николая Коробейникова закончилась. Ага, щас! В короткий миг темноты мне почудился смех тысяч глоток. Смех, раздирающий на части сознание, а потом в темноте вспыхнули миллиарды красных глаз. И все кончилось. Кончилось, чтобы начаться снова. «Приветствую тебя, герой!» На возвышении сидел король. Да-да, самый натуральный король в натуральной короне. Он что-то вещал оттуда, со всех сторон меня окружали придворные и стража. Возле королевского трона стояла пара тронов поменьше, на которых восседали две женщины. Но это все меня сейчас волновало мало, ибо в голове моей был полнейший сумбур, а что-то усиленно давило на восприятие, вызывая полностью нереальные и какие-то непривычные чувства. И тут до меня дошло, что было не так. Часть обзора закрывала челка. У меня в жизни не было такой длинной челки, тем более такого шикарного золотистого цвета. Видя, что я не реагирую, король замолчал и нахмурился. Но мне было плевать. Я дрожащими руками провел по своим волосам, они оказались длинными и шелковистыми. Очень длинными, до самой задницы. И мой взгляд медленно опустился вниз, пытаясь разглядеть собственное тело. Тело я не увидел, ибо весь обзор закрывали буфера. Буквально рущие шнуровку тесного корсета, одетого поверх какой-то белой блузки. Здоровенные сиськи 5-6 размера. Дрожащими, неожиданно тонкими руками я неверяще дотронулся до этих орудий. «Мягкие», — разнесся по затихшему залу очень мелодичный голосок молоденькой девушки. «Какого хрена?» «Николь! Где вы, Николь?» Я, впрочем, как обычно, не обратил на посыльного внимания. Грёбаный извращенец! Пристал, как банный лист, к моей заднице. Впрочем, к такой заднице я бы и сам с удовольствием пристал. Отработанным движением тонких, но невероятно сильных пальцев я выкинул из револьвера барабан в бок и одним махом освободил каморы от пустых гильз. В голове тут же всплыл нужный образ. Спидлоуэр с 6 патронами. Материализация. По команде в моей левой руке появился спидлоудер, а на границе зрения цифра 10 сменилась на 9. Зарядка барабана, движение руки, щелчок, револьвер в кобуру. Замираю на короткий миг, взгляд на мишень, вдох-выдох. Тяжелая грудь немилосердно давит на плечи, но я уже привык. Сосредоточиться. Резкое, наработанное за годы до автоматизма движение рук, и револьвер покидает кобуру. Взвод курка, спуск, взвод, спуск, взвод, спуск, взвод, спуск, взвод, спуск, взвод, спуск. Револьвер в кобуру. Звуки выстрелов слились в единый взрыв, пугая только было усевшихся на замковую стену ворон. Стоящая в 20 метрах от меня мишень начала заваливаться уже после того, как револьвер оказался в кобуре. Все 6 пуль легли точно меж нарисованных глаз соломенного пугала. Полсекунды, улыбнулся я. Средний Джерри остается только удавиться от зависти. «Николь, король срочно желает тебя видеть!» — обломал мне весь кайф посыльный. «Да, иду я, иду!» — проворчал я, тряхнув гривы золотистых волос и поправив слегка сползшую соломенную шляпу. «Ну и чего этому старому извращенцу от меня понадобилось на этот раз?» Выдвинулся из города я на рассвете. В одиночку, конечно. Первые дни я еще пытался подобрать себе адекватных компаньонов, но быстро сдался. Мужики играли мышцами, как сперматоксикозные гориллы, а бабы либо кривили губы и шипели за спиной, либо были абсолютно бесполезны в боевом плане. Поэтому, какое-то время потратив на прокачку в группе, я плюнул на это дело и стал большую часть времени тренироваться самостоятельно. Благо, способности и навыки у меня как будто специально подобрались для сольной карьеры. Вот и сейчас, получив от короля напутствующий пинок в нужном направлении, сдобренный маслянистым вожделеющим взглядом, я отправился на очередную охоту за головами. Собственно, этим я почти все время после призыва и занимался, устранением неугодно королю людей и нелюдей. Ну и вот моя очередная цель — герой Ренегат. Хм, а ничего, так симпатичный малый на портрете. Тьфу, блин, опять. За все это время с моим сознанием происходят довольно странные выверты, и кажется, в последнее время я начал понимать, в чем дело. Как я выяснил, герои при призыве обычно перемещаются в собственных телах, а от меня переместило только душу и сознание. Хрен там разберешься в этих тонких материях. Факт в том, что меня засунуло в совершенно левое тело, хозяйку которого то ли усыпили, то ли стерли. Но вот ее садочек, ее блондинисто-шлюховатой натуры остался. И периодически прорывается, стоит мне хоть немножко выпустить контроль из своих рук. А что происходит, когда я напиваюсь, лучше вообще не вспоминать. Нажрался так с горя в самом начале. Теперь, как говорится, увиденное не развидеть. Ладно, в путь. По-быстрому закончу с этим делом, получу легендарные доспехи и пущусь в свободное плавание. А то достал меня уже этот король с его подкатами. Мы неторопливо ехали по лесу. Я подменил уставшую после бессонной ночи Антуанетту и правил клеткой с притихшими работорговцами. Обычно они постоянно негромко переговаривались, что-то обсуждали или пытались добиться от нас каких-то ответов, но сейчас они как воды в рот набрали и откровенно ссались, боясь даже пошевелиться. А дело в бегущей рядом с клеткой караконяши. Бросаемые на долбодрочеров монстром плотоядные взгляды даже меня заставили содрогаться. А процесс расправы с неосторожно выскочившей нам навстречу какой-то волосатой зверюги впечатлили мужиков до коричневых штанишек. Я же просто позевывал, прикидывая дальнейшие планы. Они были довольно простыми. Все, и я буду счастлив. Ну а потом видно будет. Ближе к вечеру повозки выбрались из леса, и мы, немного отъехав от опушки, встали на ночлег между двух холмов. Поужинали, после чего все завалились спать, а я остался на стреме. В смысле, на часах. Но расслабляться не получилось. Почему? Потому что за последние дни всякая хуйня происходила исключительно ночью и исключительно в мою смену. Я даже разоружаться не стал, так и сидел у костра с одним гладиусом на коленях и остальными клинками в ножнах. Пару часов ничего не происходило, хотя я и вздрагивал каждый раз от хлопания крыльев над головой, но это оказались лишь злоебучие совы. Ну или кто там по ночам летает? Когда я уже начал потихоньку расслаблять булки, создатель наш долбануто укуренный преподнес очередную свою каверзу. Раздался шорох травы. Тихий вскрик из холма в лагерь буквально скатился поскуливающий комок каких-то лохмотьев. «Караконяшка! Фу! Цыкнул я на облизывающуюся тварюгу. Блять, да куда в тебя столько лезет? Жрешь и жрешь, причем все. По-моему, ты еще камни только не жрала. Зверюга глянула на меня одним глазом, после чего длинным языком выстрелила в лежащий под ногами небольшой камешек. Хлоп! И камешек исчез в душераздирающей захрустевших челюстях. Бр. Ну ты и хрень, страшенно ебанутая, выдохнул я, покачав головой. После чего повернулся к комку тряпья. Опасности я от него не ощущал, так как жопная чуйка молчала, то и не кипишил особо. Подойдя ближе, я не сильно пнул комок. «Что там?» — раздался голос у меня за спиной. Антуанетта, как обычно, была единственной, среагировавшей на происшествие. Остальные либо спали, как Лолька и Жанна, либо просто не могли ничего сделать при всем желании. Как наши закрытые в клетке долбодрочера. Хотя часть из них проснулась и усиленно тянула локаторы, пытаясь узнать о происходящем. Да, вот, кто-то скатился. Я ногой перевернул замотанное в лохмотье тело на спину и оглядел. Надо же, очередная самка. И почему я не удивлен? Как всегда, плоская, как доска с сосками. Создатель, я тебя ненавижу. В этот момент доска с сосками открыла зеленющие зенки с вертикальными зрачками и растерянно ими захлопала. После чего, сфокусировав взгляд на мне, замерла на некоторое время, что-то усиленно обдумывая. А спустя секунду шустро подскочила на колени и, вцепившись в мою ногу, как ой-яш в собственное целомудрие, заверещала. «Умоляю, спасите сестренку, ее там насилуют!» «Обана!» Я тут же заинтересовался. «Непорядок. Веди. Краконяша, охраняй лагерь, а Антуанетта со мной на истребление блядских то есть злобных негодяев!» «Всем спасибо», — озвучил Киромару. «Желаю всем хороших выходных. Всем пока».